Даже компьютер, казалось, зевал ему прямо в лицо. Разве мог Джим предвидеть такое монотонное существование при вступлении в грозную организацию? Все 28 лет жизни он относил себя к тому, что называл в своем сознании «молодой мир», поступал в разные колледжи и линял из них, работал лыжным инструктором, пожарником-парашютистом, барменом и диск-жокеем, пока дружок его мамули, дядя Роджер, через своих ветеранов Корейской войны, не устроил его в контрразведку. Джим был в восторге. Контрразведка легко вошла в концепцию молодого мира. Увы, с тех пор, как подготовительные курсы были окончены, и он получил назначение в 5-й подотдел 3-го управления ФБР, прошло уже 3 месяца, а вся его работа ограничивалась перебиранием бумажек. И хотя непосредственный начальник, старший агент Брюс Д'Аваланж, ежедневно подчеркивал исключительную значительность его исследования, он не мог не думать об этом иначе, как о ловле блох. Целая полка мягких дисков и несколько шкафов с папками так выглядело десятилетней давности замусоленное дело многонационального запутанного мошенничества. Работа Джима состояла в том, чтобы снять с сотен потенциальных мошенников подозрения в шпионаже, иначе говоря, отделить зерна от плевел, пробить какой-то путь в лабиринте. Дело осложнялось тем, что большинство документов были финансового характера. Для Джима полная китайская грамота, тем более, что немало китайцев было тут запутано. Иногда, особенно к концу рабочего дня, Джиму казалось, что в его работе просто нет никакого смысла, и единственная цель следствия — это топтание на одном месте. Мамми и дядя Роджер, должно быть, представляли себе не такое будущее для своего мальца-молодца. Второй стол в комнате был не занят уже целый месяц. Спецагент Брэндон Раскас, тот, что сидел здесь до Джима и приветствовал его прибытие, то есть тот самый парень, что показался ему просто мелкой старательной канцелярской тварью, если не просто остолопом, оказался достаточно толковым, чтобы слинять из поросящего рая. Выражение, которое Джим подцепил однажды в понедельник утром в туалете своего этажа. Недавно Джим натолкнулся на Брэндона на углу 18-й и Колумбия-стрит в день этнического фестиваля Адама Моргана. В густой толпе представителей всех мыслимых рас и наций Брэндон продал сладка любопытный товар. Тугие резиновые пружины, похожие на туалетные очистители, но называвшиеся, тем не менее, обнижнители мяса.